Глава 11. «Вся моя жизнь катится коту под хвост из-за небольшого обмана. Вот что происходит. А я же просто хотела вырваться из рутины маленького городка. Хотела показать родителям, что лучше идти за мечтой и делать то, что нравится, чем изучать в университете скучную профессию, которая никогда не будет приносить удовольствия в жизни. Вот чего я хотела. А получилось, как всегда, не то, что планировалось. И что делать, когда меня загнали в тупик? Сказать правду? Сейчас, когда до конкурса всего 2 дня? И где мне эти 2 дня жить без работы и без денег? Я же не могу вернуться домой, так и не выступив перед комиссией. Поэтому я глубоко вздохнула, стараясь унять внутреннюю дрожь, и как можно спокойнее произнесла: «Ничего особенного не произошло, просто я не ожидала тебя тут увидеть». «А ты сама как тут вообще оказалась?» «Ну, так вышло», – пожала плечами, словно мы случайно в метро столкнулись, а не на закрытой вечеринке в честь открытия его ресторана. «Одна знакомая пригласила, сказала, что будет весело. Но у меня так голова разболелась от музыки громкой, и плюс я на работе устала, так что я вызвала себе такси и собиралась уехать, а потом встретила тебя». Олькин дядя смотрел на меня, прищурив глаза, и, казалось, не верил ни единому слову. Мне и самой казалось, что выходит неправдоподобно. Но, тем не менее, продолжала. «Думала, такси меня уже ждет. Но оно, кажется, так и не приехало». Обняла себя за плечи, пытаясь согреться. Я так замерзла, что даже зубы начали стучать. Хоть и лето, а ночи холодные. «Ясно. Я отвезу тебя домой». Игорь решил закончить допрос на улице и, скорее всего, продолжить дома. «А как же Марина и все остальные? Это же все-таки твое открытие. Давай я лучше сама доберусь. Как бы мне ни было приятно общество этого мужчины, сейчас хотелось сбежать от него подальше». После недолгих раздумий Игорь кивнул и быстро организовал для меня такси, заранее оплатив дорогу. Уже в машине я расслабленно откинулась на спинку кресла, считая, что кошмар закончился. Но дома поняла, что все самое ужасное только впереди. Меня начали терзать мысли, что Олькин дядя не оставит эту ситуацию. А если он решит проверить камеры наблюдения, чтобы узнать, с какой такой знакомой я пришла, и увидит рядом со мной своего управляющего, задаст ему пару вопросов и выяснит, что никакая я не Оля. «Нет, нет, нет, он ведь не страдает паранойей и не будет напрягаться ради того, чтобы проследить за своей племянницей», — попыталась себя успокоить, но не вышло. Поэтому, приняв душ, я включила ноутбук и принялась искать себе новую работу и новое жилье. Работа была, но с маленькой зарплатой. Жилье тоже было, но стоило столько, что маленькой зарплаты, которую предлагали, хватило бы на 2 недели максимум. И как только люди в столице выживают вообще? Я так увлеклась поисками, что совершенно позабыла о времени и не заметила, как вернулся Олькин дядя. Вернее, я заметила только, когда хлопнула входная дверь. Черт! Быстро выключила свет и укрылась одеялом, мельком замечая, что на часах всего-то 12:30. И чего он так рано пришел? Оль, ты не спишь? Я видел, у тебя горел свет. Заметил-таки. Я выглянула из-под одеяла, замечая темный силуэт на фоне яркого дверного проема, и сонно потянулась. «Да, но я уже ложилась спать». Я даже зевнула ради приличия. «Как твоя голова?» – заботливо поинтересовался Игорь, а я невольно улыбнулась. «Уже не болит». «Хорошо». Олькин дядя вошел в комнату. «Разговор есть». «Черт, надо было сказать, что болит, что моя голова так раскалывается, что я уснуть не могу. Но теперь-то что? Поздно метаться. Игорь уже садится на мою кровать, зажигая прикроватное бра, и вид у него довольно серьезный. Оль, мое сердце начало стучать, отдавая гулом в ушах. Так и знала, что от разговора сбежать не получится. Но раз по имени называет, то хотя бы камеры не смотрел. Пока что не смотрел. Ты ведь ни во что не ввязалась? Ввязалась еще как, влипла по самые уши, и он, к счастью, даже не представляет во что. «Что ты имеешь в виду?» – осторожно поинтересовалась, улавливая запах алкоголя и сигарет. «Твоя работа!» – Игорь нахмурился, а я нервно сглотнула ком в горле. Это же не эскорт?» «Что?» От удивления я даже присела. Одеяло соскользнуло вниз, и Игорь мельком проследил за его движением. Но мне в тот момент было абсолютно все равно, что на мне лишь коротенькая маечка. «Ты что, думаешь, я шлюха?» Игорь нахмурился еще больше. «Хотя чего это ему сердиться? Ведь это он тут обзывается». «А что мне остается думать? Про свою работу толком не рассказала, а потом появляешься вся разодетая на закрытой вечеринке. Ты же не со знакомой туда пришла. Я видел тебя с ним». Мое сердце ушло куда-то в пятки. «Он видел меня с бесом. Все пропало. Он все знает». «С кем именно?» — решила на всякий случай уточнить. «Ведь знай он правду, то называл бы обманщицей или лгуньей, но никак не шлюхой». «С Городецким. Я видел, как ты с ним уходила». Несколько секунд мне потребовалось понять, что Игорь, скорее всего, имеет в виду того самого широкоплечего мужчину, за которым я пряталась, покидая зал. Потом пришло успокоение, что правда пока не открылась, а потом пришла злость, что обо мне думают не весь что. Я уходила сама, и никакого Городецкого я не знаю. И вообще, почему я должна оправдываться? Папа говорил, что оправдываются только виноватые, а я ни в чем не виновата и ничего плохого не делала, и соврала я только ради Ольки. Ощущая невероятную тяжесть в душе из-за тайны и стресса, из-за опасения, что правда вот-вот откроется, я вдруг начала плакать. Совершенно не контролируя себя, почувствовала, что глаза наполнились слезами, и я закрыла лицо руками, пытаясь это остановить. «Оль!» Меня нежно обняли и прижали к себе. И Игорь, к моему приятному удивлению, принялся меня утешать. «Оль, прости, я не хотел тебя обидеть. Я просто переживал. Ты же такая красивая, и в этом городе за красоту готовы платить большие деньги. Я просто не хотел, чтобы ты случайно попала в какую-то плохую ситуацию». «Ого, Игорь считает меня красивой?» Слышать, что он говорит это таким нежным голосом, было безумно приятно. Я крепче прижалась к нему, обнимая в ответ. Мне хотелось бы нежиться в этих объятиях бесконечно. В них было так спокойно и легко, словно все мои проблемы вмиг испарились. «Оль, не плачь, пожалуйста», – прошептал Игорь. И я отстранилась, по-прежнему его обнимая. Я просто не могла заставить свои руки перестать делать это. Игорь нежно провел пальцем по моей щеке, вытирая остатки слез. В тот момент все, о чем я могла думать, — это его губы. Они были так близко, безумно хотелось их коснуться. Я потянулась к нему, а он ко мне. Поцелуй обжег меня множеством граней разных ощущений. Это не фантазия, не сон. Это реальность. Игорь целовал меня здесь и сейчас, крепко прижимая к себе, а я отвечала ему со всей страстью и желанием. Игорь, который еще минуту назад, утешая, гладил меня по спине, скользнул рукой под майку и со страстью сжал мою обнаженную грудь. От неожиданности я застонала в его губы, и он моментально отпрянул от меня, глядя с удивлением, словно ничего не понимая. «Оль, я... прости». Сбивчиво произнес он, быстро поднялся с кровати, отступая назад, в таком шоке, что не заметил пуф и едва не упал. «Я не хотел. Я, наверное, слишком много выпил». И Олькин дядя стремительно вышел из комнаты, оставляя меня одну. «Ох, неужели мы с ним, правда, только что целовались? И что теперь с этим делать?»